«Чего-чего?» Старший лейтенант недоверчиво щурился, рассматривая красивую картоночку. Еще раз перечитал, шевеля губами, фамилию, должность владельца визитки. Хмыкнул. Аккуратно положил на стол. «Откуда это у вас?» «Так, уже переходим на «вы». Полегче». «Мой хороший знакомый. Были с ним сегодня в гостях. Он и дал, чтоб я ему позванивал. Если не верите, можно хоть сейчас позвонить домой». «Значит, вместе гуляли», — задумчиво протянул дежурный. «Так, а чего вас на вокзал ночью занесло?» «С женой поскандалил», — хмуро объяснил я, понимая, что это правда как раз и правдоподобно для них. «Да вы позвоните, проверьте. Не жене, конечно, хотя можно и ей. А уж прокурору непременно. Он будет рад. Мой сарказм ничуть не задел его, даже, кажется, понравился». «Еще бы, не рад», — офицер ухмыльнулся. «В 2 часа, да еще после поддачи, только и делов у меня, чтоб по ночам прокуроров будить. Ладно, Ходоров, поверим. Манякин, он не ударил тебя? Телесных не нанес?» «Да нет», — осклабился сержант, учуяв поворот ситуации. «Маленько дергался, но так, чтоб тронуть, то нет». «Идите домой и на вокзалах ночью больше не отдыхайте. Столько швали». «Небось», — он понимающе подмигнул, — «решили компенсировать Женину постель кустиками с девкой, чтобы потом подарочек супружнице на конце принести». Я не оценил по достоинству его юмор и никак не среагировал на его ухмылки. Взял со стола деньги и визитку, сухо кивнул и вышел. Трамваи, разумеется, уже не ходили. Узнав, что ехать недалеко, таксист скорчил недовольную гримасу, но все же довести согласился. Цену заломил совершенно дурацкую. Я не торговался. Дома я прошел, не зажигая света, в прихожей, в гостиную. Нашел в шкафу дорожную сумку и стал собираться. Что захватить с собой на дачу, я продумал по дороге. Рубашки, носки, паспорт, миниатюрную пишущую машинку «Калибри», пачку бумаги, джинсовую куртку, складной нож, зубную щетку с пастой, плавки. Мыло и полотенце, как мне помнилось, там есть. Поставив будильничек ручных часов на 7, я улегся на диван, застилать постель не стал. Завтра утром, когда мои будут еще в постели, я вернусь на вокзал, сдам сумку в камеру хранения и отправлюсь в издательство за авансом. Отдам деньги Светлане и на электричку. На даче пробуду 3-4 дня. Если буду работать, не поднимая головы, часов по 10, с перерывами только на еду, купание в речке и полив помидоров, напишу по крайней мере половину. Меня уже не слишком смущала утрата подстрочника в бездну вдвоем. Или нет, не так, из бездны вдвоем. Найдется, не найдется, в принципе, неважно. Если нет, буду строчить, что взбредет в голову. Кропать романы про Эстебан и Патрисий — дело нехитрое. Уж как-нибудь не хуже получится, надеюсь, чем у некой Арманды Кройс. Впрочем, хуже и некуда. Еще раз прокрутив в памяти все предстоящие мне завтра телодвижения, я мысленно вернулся к пророчеству «Свихнутая девица» из Тургаевки. Но ничего путного надумать не сумел. Заставил себя сделать записи в дневник, погасил свет и сразу уснул. Глава 9. Роман, роман, еще роман. Едва я переступил порог редакционного кабинета и поздоровался, как Зяма Краснопольский вскочил со стула и, с опаской оглянувшись на Люсю, кивнул на дверь. Выйдем, мол. «Пойдем, что ли, подымим?» — сказал он, обращаясь больше к девушке, чем ко мне. И по интонации я понял, что-то произошло. «Я не забыл у тебя свой кейс?» — небрежно спросил я, когда мы прошли в конец коридора и остановились возле урны у окна. «Нет, не оставил», — рассеянно ответил он, словно отмахнулся. Достал сигареты, протянул пачку мне. «Мы закурили». «Что же все-таки с ним?» «Понимаешь, старик?» Зяма озабоченно потер сверкающую лысину. На меня он не смотрел. «Зря ты это, Феличи, отличился вчера. Думать надо, с кем задираться. Классик ты мой служивый». «Дернула нелегкая». «Ты что имеешь в виду? В чем дело?» «В чем, в чем?» «Когда ты с Жанкой смылся, прокурор чуть на стенку не полез. Пил по-черному, без закуси, и все на дверь смотрит. Ждал, что все ж появится его красуля. Ну или хотя бы ты. Но ведь я ее так и не догнал. Рассказывай, Краснопольский с ехидцей наморщил крючковатый нос. Он же ей домой стал названивать, весь издергался. Раза с пятого трубку подняла». И ответила что-то такое, что все поняли. Ты у нее. Его аж перекосило. Мытюкнулся так, что хоть стой, хоть падай. Женщин в краску вогнал. И сразу ушел. Ни спасибо, ни до свидания. Плевать, конечно. Только ты знай, уж этот не простит. Мне-то его дружба так не особенно. Но ведь, глядишь, и пригодится воды напиться. Он знает, сволочь, что мы с тобой друзья. Так что и нахрена тебе сдалась эта толстушка? Не понимаю. Зяма, слово даю, я не догнал ее. Сразу отправился домой. Если не веришь, справься у Нины, когда я пришел. А к вам не вернулся, потому что перепивать не хотелось. Я ведь и до вас приложился. Заметил. Все заметили. Краснопольский задумался, пожевал губами. «Ладноть. Проявлю фотопленку, напечатаю карточки и отдам ему. Заодно и поясню про твою невинность». «Какие еще карточки?» «Ты что, по пьяни запамятовал? Я ж столько нащелкал!» «Ах, да, с тобой-то только последние кадры. Ну, ладно, ничего, отобьемся. Хорошо все-таки, что ты ее не завалил. Если не врешь, конечно. Оно, само собой, и неплохо бы, но... Иди ты к лешему», — в сердцах оборвал его я. «Ты не в курсе начальства у себя?» «Начальство? Главарь наверняка сам видел, только что пришел. А что касается полупахана, это мне ни к чему». Я раздавил в жестяной банке окурок. «Пойду». «Обещал аванс заплатить?» «Ого! Тогда не пуха! К черту!» От директора Парфенона я вернулся в свою редакцию через полчаса. Вернулся так еще и не осознав в полной мере постигшую меня катастрофу. Карпович наотрез отказался выплатить мне деньги вперед. Расплатится только в день сдачи переделанной рукописи. И то наполовину. Вторую получу после одобрения романа худсоветом. Я подумал было, что кто-то из вчерашних гостей Краснопольского стукнул на меня директору. На эту мысль навела его небрежная реплика насчет отсутствия гарантий, что аванс не помешает моему творческому процессу. То бишь запью. Но когда бы ему успеть наябедничать? Он же только явился. Я психанул, Карпович отнесся к моим эмоциям очень спокойно, даже сочувственно, и даже предложил аннулировать наше соглашение. Вернуть договор я ему не мог. Он был вложен меж страниц из бездны вдвоем. Да и как я мог отказаться даже от этих денег? Если удавка стянулась на горле так туго.